Оседаю, как горечь, как сладость, выпадаю, как мед, как соль. Если сладость людям на радость, если соль, значит, тоже не в боль. Лишь бы падали бодро и щедро те кристаллы, те додекаэдры, и не весь, не всегда, не везде растворился я в пресной воде. Впрочем, если, согласно оценкам, быть мне привкусом или акцентом, оборотом одним в языке, одинокой песчинкой в песке, что поделаешь, что же попишешь? Все равно, пока дышится, дышишь, и какие-то гнездышки вьешь, и кричишь, если надо, даешь.